Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый. Два веселых гуся вытянули шеи, у кого длиннее? Один серый, другой белый, у кого длиннее? Мыли гуси лапки в луже у канавки, один серый, другой белый спрятались в канавке. Вот кричит бабуся: «Ой, пропали гуси! Один серый, другой белый, гуси мои, гуси!» Выходили гуси, кланялись бабуси. Один серый, другой белый, кланялись бабуси. Хитрый козел. Жил старик со старухой. У них никого не было, только один козел. Этот козел 3 года за печкой жил. Вот скочил козел по полю, побежал вдоль по дорожке, а ему волк навстречу. Испугался козел, скочил на 10 сажен в лес и спрашивает у волка: «Не видал ли ты, волк, 2 волков, 2 брателков? На что тебе ты их? Подраться, побороться, побаталиться. Испугался волк и говорит: «Видел, они за 2 болотами, за осиновыми колодами». Козел опять побежал вдоль по дорожке, и опять ему навстречу волк. Испугался козел, на 3 сажени в лес скочил и спрашивает: «Не видал ли ты 2 волков, 2 брателков? На что тебе ты их? Подраться, побороться, побаталиться. Ну-ка, давай со мной бороться». Ему козел и говорит: «Давай, мне ведь надо рогами, так давай разбежимся». Согласился волк. Стал козел разбегаться, да и убежал домой. А волк и до ныне его ждет в лесу. Идет лисичка по мосту, несет вязанку хворосту. Зачем ей хворост? Печь топить. Зачем ей печь? Обед варить. Зачем обед? Гостей кормить. А гости кто? Медведь с женой, да еж, да кот, да мы с тобой.